Русский магазин. Русский магазин находился на Кузнецком мосту, открылся в 1843 году. Перенос лавок русских фабрикантов из традиционного центра русской торговли Китай-города на Кузнецкий мост, где тон издавна задавали торговцы иностранными товарами, должен был повысить социальный престиж отечественной легкой промышленности. Очерк Загоскина сознательно написан как рекламное объявление русского магазина. «Мы все более или менее любим мечтать. Все строим воздушные замки, но вряд ли вы найдете в этом отношении такого неутомимого архитектора, как я. Сколько в жизнь мою перестроил я этих замков, чего не приходило мне в голову во время бессонницы, как много сооружал я колоссальных зданий, перед которыми ничто, и Альямбра, и Версальский дворец, и древние золотые чертоги Нерона, и новейший Ватикан. Сколько создавал великолепных местоположений, какой придумывал климат, в какой земной рай превращал я всю Россию. В этих случаях я обыкновенно не скуплюсь, и, чтоб украсить и обогатить мою родину, забираю все, что не есть лучшее во всей Европе. Из Швейцарии перетаскиваю горы. Из Англии — феодальные замки с их живописными парками, из Северной Франции — виноградники, из Южной — оливковые леса, из Италии — безоблачное небо и развалины Древнего Рима, из Испании — померанцевые и апельсиновые рощи, а из Германии — Рейн, разумеется, с его берегами. Иногда спускаюсь я пониже, и мечты мои становятся, хотя также довольно несбыточными, однако ж все-таки по-человечески возможными. Я строю великолепные города по всей Волге, соединяю Каспийское море с Черным, восстанавливаю древнюю столицу России, первопрестольный град Киев, сооружаю вновь Десятинную церковь, перекидываю через Днепр чугунные мосты, соединяю судоходные реки каналами, перекрещиваю всю Русь железными дорогами, провожу их от Петербурга до Одессы, от Нижнего Новгорода до Варшавы, и по милости этих быстрых сообщений превращаю южный берег Крыма в предместье Москвы. Все это прекрасно и даже возможно, были бы только деньги. Правда, их бы понадобилось так много, что для исполнения половины этих патриотических замыслов не достало бы всех сокровищ не только великого Могола, который, говорят, в старину был очень богат, но даже и всех наличных денег Англии с прибавкой ее долгов, а это, кажется, не безделица. Случается также, что я, утомясь от этого пиетического бреда, перехожу к мечтам и желаниям самым умеренным и самым прозаическим. Вот, например, сколько раз бывало, читая на раззолоченных вывесках «английский магазин», «французский магазин», «голландский магазин», я думаю, да почему же у нас в Москве нет русского магазина? Лет 40 тому назад на этот вопрос можно было бы отвечать также вопросом: «А что же вы будете продавать в этом магазине? Ленючие выбойки, солдатское сукно, сало, кожу и паюсную икру?» Но теперь, когда развитие нашей мануфактурной промышленности становится с каждым годом блистательнее, когда наши публичные выставки начинают соперничать с выставками почти всех европейских государств, когда вы платите 2 рубля за фарфоровую чашку, за которую не так еще давно брали с вас рублей 10, когда хрустальный графин сделался для вас так же обыкновенен, как простая стеклянная бутылка, когда мы носим фраки из русского сукна, а наши барыни одеваются, конечно, большая часть по неведению, в шелковые материи, вытканные русскими людьми на русских фабриках, когда все это делается перед нашими глазами, Так почему бы, кажется, не завести русский магазин? Или, если хотите, складочное место русских мануфактурных изделий? Таскаться по рядам, а особливо зимой, не все любят. Да там же обыкновенно и запрашивают, надо бы наторговаться, а что и того хуже, чуть товар получше, так его тотчас вам назовут немецким или французским. Думая таким образом, я обыкновенно начинал мечтать и, разумеется, сыпал деньгами, потому что в этих случаях я всегда бываю миллионщиком. Я покупал большой дом на Кузнецком мосту, превращал его в огромный магазин, забирал у русских фабрикантов весь лучший их товар, делал заказы первым московским и петербургским ремесленникам, и вот из моего русского магазина выходит постоянная выставка отечественных изделий во всех возможных родах. В огромных его залах, так же, как в Петербурге, в английском магазине, всегда толпятся покупщики и покупщицы. А чтоб московским дамам не стыдно было покупать и употреблять для своего туалета изделия русских фабрикантов, то я постарался бы, чтобы все мои приказчики были люди ловкие и любезные, и все непременно говорили по-французски. На первый раз это необходимо. Звуки милого языка невольным образом примирили бы наших барынь с неприятной мыслью, что они в русском магазине покупают русские товары, и что эти товары показывают им не французские продавцы, а русские приказчики. Я вовсе не думал, чтоб эта мечта, которая забавляла меня тому назад несколько лет, осуществилась в нынешнем году. Не скажу вполне, однако ж для первой попытки весьма удовлетворительным образом. Под руководством председателя московского отделения мануфактурного совета барона Мейндорфа составилось общество русских фабрикантов, которое, наняв на Кузнецком мосту прежде бывший дом господина Волынского, а ныне княжны Долгорукой, открыли в нем магазин русских мануфактурных изделий. Изящная архитектура этого дома, его щеголеватая наружность, аристократическое положение посреди красивого двора, отделенного от улицы прекрасной чугунной решеткой, все это с первого взгляда заставит вас подумать, что в этом доме живет богатый московский барин. И вы не ошибетесь. Конечно, в сравнении с другими магазинами, этот первый русский магазин может по своему удобству, красоте и роскоши назваться барином. Разумеется, его прежние заморские дядьки и нянюшки станут долго кричать: «Помилуйте, что это? Называть безграмотного ребенка барином? Да у нас последний мальчишка умнее его. Ходил бы себе доходил на наших помочах, а то туда же в люди нарахтится. Эка важность, что он живет в великолепных палатах, да разве от этого в нем ума прибудет?» Легко, быть может, что найдутся и домашние, которые по старой привычке будут говорить то же самое. Так что ж, пускай себе кричат, пусть называют его безграмотным ребенком, а он под шумок растет себе да растет. Кто и говорит, теперь этот барин еще молод, малоизвестен, не оперился, но подождите немного, дайте ему возмужать, познакомиться с добрыми людьми и доказать им на самом деле, что он уже вовсе не дитя, и тогда вы увидите, каким он сделается вельможею. Если вы приедете зимой в этот магазин, то можете в теплых сенях отдать вашу шубу не швейцару, а заслуженному унтер-офицеру, у которого грудь закрыта не шутовской перевязью, а целым рядом почетных медалей. По мраморной красивой лестнице, уставленной цветами, которые также продаются, вы взойдете в верхние сени с большим вкусом, украшенные зеркалами и колоннами под белый мрамор. Из этих сеней вы входите в небольшую проходную комнату. В ней продаются косметические товары братьев Шевелкиных. Стальные вещи Завьялова и табакерки, подносы, ящики и разные другие изделия фабрики господина Лукутина. Об этой последней фабрике я уже говорил в первом выходе «Москвы и москвичей», и могу прибавить только одно, что господин Лукутин продолжает с прежним постоянством улучшать произведения своей фабрики, и что вообще его бумажно-лаковые вещи становятся с каждым годом отчетистее, красивее и прочнее. Придуманные им лепные барельефы на табакерках и бумажные шарниеры истинно могут назваться образцовыми. Стальные изделия Завьялова, которые, если не ошибаюсь, продаются в одном только русском магазине, заслуживают также особенного внимания. Попробуйте, хотя из любопытства, купить любой перочинный ножик его работы, и вы уверитесь на самом опыте, что этот ножик ни по наружной отделке, ни по внутреннему своему достоинству не уступит ни немецкому, ни французскому, ни даже, страшно вымолвить, ну да и то сказать, волка бояться в лес не ходить. Если уж я, отъявленный патриот, из уважения к нашим европейцам, не осмелюсь вымолвить правды, так кто же решится ее сказать?» Да, стальные изделия Завьялова не уступают ни в чем того же рода изделиям иностранным, не исключая даже английских, и продаются несравненно их дешевле. Впрочем, несмотря на мой патриотизм, я должен признаться, что до сих пор это можно сказать об одних только стальных вещах Завьялова. В особенности же ружья делаются несравненно лучше, прочнее и добросовестнее прежнего. Во второй комнате продается пищая бумага фабрики господина Усачева. Тут найдете вы всевозможные сорта бумаги от самой дешевой до самой дорогой. Если вы заметите, что бумага английская, голландская и французская, разумеется, самого высшего достоинства, превосходнее той, которую здесь вам покажут, то я попрошу вас вспомнить только о том, в каком положении была у нас эта мануфактурная промышленность лет 15 тому назад, и вы тогда поневоле удивитесь ее быстрым успехом. Я уверен даже, что вы не станете спорить со мною, когда я скажу, что мы, хотя и отстали в этом случае от англичан, голландцев и французов, однако ж гонимся за ними, и, конечно, рано или поздно они непременно догоним. Вся третья комната занята хлопчатобумажными изделиями фабрик господ Прохоровых, Титова, Битепажа, Матвеева и некоторых других. Не говоря уже о коленкоре, ситцах, холстинке, кашемире и полубархате, которые, конечно, ни в чем не уступают иностранным, вы найдете тут и самые модные товары, например, крепшине, крепрошель, а, может быть, узнаете в них ваших прежних знакомых, которые не так еще давно прикидывались французами. То же самое можно сказать и о шелковых изделиях, которые продаются в четвертой комнате. Особенно замечательно великолепные парчи фабрики господ Сапожниковых. По сознанию самих иностранцев, московские парчи бесспорно самые лучшие в Европе, и если нужно подтвердить это каким-нибудь фактом, то я могу удостоверить моих читателей, что известный пэр Англии, маркиз Лондондерри, которого я имел удовлетворение знать лично, уезжая из Москвы в свое отечество, купил на 10 000 рублей парчи в здешних городских рядах. отдавая полную справедливость шелковым дамским материалам фабрики господ Сапожниковых, нельзя, однако ж, не пожалеть, что в русском магазине вы не найдете шелковых материй господина Кондрашова, которые доведены у него до такого совершенства, что почти везде продаются за французские. В этой же самой комнате вы можете покупать русские сукна фабрик господ Невеля, Новикова, Тугариновых, Четверякова и разных других. Это мануфактурное изделие, которое стоит наряду с первыми и необходимыми потребностями каждого европейского государства, идет быстрыми шагами к совершенству. Давно ли никто из нас не смел даже и мечтать, что русское сукно, в которое мы с грехом пополам одевали наших кучеров, заменит нам большую часть иностранных сукон? Сначала попытка наших суконных фабрикантов не имела большого успеха. Русские сукна были вообще грубы, ворсисты, непрочные и весьма скоро белели по швам. Эти неудачные опыты имели весьма неприятные последствия. Мы забыли русскую пословицу «первую песенку, зардевшись, спеть», и решили почти единогласно, что у нас не может быть хороших сукон. К счастью, этот слишком поспешный приговор не расхолодил наших фабрикантов. Они продолжали с необыкновенным постоянством улучшать свои изделия, выписывали из-за границы мастеров, выучились красить шерсть, не жалели ни трудов, ни денег, и вот, наконец, мы носим наше собственное сукно и можем без стыда называть его нашим. Конечно, есть люди, которые и теперь еще уверены, что русское сукно, хотя по наружности и довольно красиво, однако ж непрочно и чрезвычайно скоро белеет по швам. Я могу уверить этих господ, что они ошибаются. Хорошее русское сукно ни в чем не уступает равноценному с ним сукну иностранному. Я знаю это по опыту, потому что ношу всегда русское сукно. Не очень часто дарю себя обновками, а, несмотря на это, никогда не хожу в платьях, у которых швы побелели. Впрочем, из этого не должно заключить, что наши фабриканты достигли вполне своей цели. Нет. Русские сукна, я говорю о самых лучших, требуют еще больших улучшений. Я желал бы, и почему не желать этого, чтоб наше сукно первого сорта ни в чем не уступало французскому сукну Лувье и английскому Регенту. В пятой комнате продаются шерстяные и полушерстяные изделия, шали, платки, полутерно, мебельная материя и шерстяная кисия фабрики братьев Гучковых. Жилетные материи и платки фабрики господина Локтева. Шерстяные и полушерстяные материи фабрики Рошефора. Все эти изделия более или менее могут заменить нам привозные товары того же рода, а особенно шерстяные кисии братьев Гучковых и жилетные материи господина Локтева. Эти изделия решительно ничем не хуже иностранных. В той же комнате помещаются серебряные и золотые вещи фабрики господина Губкина, который может назваться единственным соперником господина Сазикова, приобретшего такую большую известность своими серебряными изделиями. Вся шестая комната занята зеркалами завода господина Мелешкина. Тут нет колоссальных зеркал, которые отливаются на петербургской казенной фабрике, но вообще все зеркала очень чисты, правильны и продаются за весьма умеренную цену. В седьмой комнате вы можете покупать прекрасные ковры фабрики господина Епонечникова, льняные и пеньковые изделия, накладное серебро и лакированные вещи фабрик господ Казьмина, Эмме и Кондратьева. Средину комнаты занимает огромная горка с фарфоровыми и фаянсовыми вещами братьев Гарнер и хрусталем заводов господ Бахметьева и Мальцева. Превосходные хрустальные изделия сих заводов всем известны. Может быть, они несколько уступают в достоинстве богемским хрустальным изделиям, но не должно забывать, что богемские хрустальные заводы признаны первыми во всей Европе. С нас будет покамест и того, что мы в этой мануфактурной промышленности, если не опередили, то уж, конечно, не отстали от англичан и французов. Те, которые никак не хотят с этим согласиться, говорят, между прочим, что английский хрусталь тяжелее, как будто бы не чистота и совершенство отделки, а тягость составляют достоинство хорошего хрусталя. Будь английский хрусталь легче, тогда бы эти господа стали говорить: «Ну, конечно, русский хрусталь не дурен». Но он несравненно тяжелее английского. Фарфоровые и фаянсовые изделия братьев Гарнер, кроме существенной своей доброты и отчетистой отделки, отличаются особенно своей неимоверной дешевизной. Мне захотелось однажды купить себе чайную фарфоровую чашку, которая своей прекрасной формою и простым, но чрезвычайно милым узором очень мне понравилась. Я спросил о цене, мне отвечали, что одну чашку купить нельзя, а должно взять, по крайней мере, полдюжины. Полагая, что чашка не может стоить менее 1,5 рубля серебром, я решился не покупать, а спросить из одного любопытства, что стоит полдюжины. И представьте мое удивление, когда мне объявили, что я могу купить не одну, а 6 чашек. Как вы думаете, за что? С небольшим — за 2 рубля серебром. В числе фарфоровых и хрустальных изделий вы едва заметите несколько бронзовых вещей, которые служат доказательством, как мы отстали в этой мануфактурной промышленности от французов. Мне скажут, может быть, что в Петербурге делают прекрасные бронзовые вещи. Не спорю. Но не угодно ли вам узнать, почем они продаются? А это весьма важное обстоятельство. Мне кажется, что нам тогда только позволительно думать, что мы не отстали от других, когда какое-нибудь русское художественное или ремесленное изделие совершенно одинакового достоинства с привозным продается у нас дешевле или, по крайней мере, не дороже того, как оно продается за границу. Ну вот, любезные читатели, вы прошлись со мной по всему русскому магазину. Не правда ли, что мечта моя осуществилась на первый случай весьма удовлетворительным образом? Мне помнится, я хотел, между прочим, чтоб все приказчики моего русского магазина были люди ловкие, любезные, и все без исключения говорили по-французски. Кажется, и это желание не вовсе осталось без исполнения. Управляющий конторой магазина, господин Быковский, умный, просвещенный и любезный молодой человек, знает иностранные языки. Все приказчики — весьма вежливые молодые люди, ловкие, предупредительные. Не знаю, говорят ли они по-французски, но могу вас уверить, что по-русски они изъясняются как люди образованные и вовсе не походят на прежних наших гостинодворцев, из которых иному и теперь еще можно сказать: «Конечно, любезный, ты носишь фрак, повязался галстуком и бороду себе выбрил, а все бы не мешало тебе умыться». Фабрики Прохоровых находились на Нижней Пресне, впоследствии знаменитая трехгорная мануфактура. Фабрика Титова на Большой Калужской, Сапожникова на Новой Басманной у Красных Ворот. Фабрика Кондрашова в Богородском уезде, в селе Щелкове. Фабрика Невеля в Можайском уезде, в селе Поречье. Фабрика Новикова на Яузе у Салтыковской улицы. Фабрика братьев Тугариновых в городе Дмитрове. Фабрика Четверякова в селе Городищах Богородского уезда. Фабрика братьев Гучковых находилась на Генеральной, вторая электрозаводская, улице. Фабрика Локтева в Денисовском переулке. Фабрика Рошфора в селе Перово. Фабрика Губкина на Садовнической улице. Фабрика Японечникова на Большой Якиманке, улица Димитрова. Фабрика Казьмина на Шаболовке. Фабрика Эмме в Большом Гнезняковском переулке. Завод братьев Гарднер в селе Вербилки Дмитровского уезда. Завод Бахметьева в селе Пестровка Городищевского уезда Пензенской губернии. Фабрика Усачева в селе Глинкове Богородского уезда.